Глава 9. Брезгливость не вечна, привыкаешь ко всему. И я, сидя на полу, периодически то засыпала, то просыпалась. Сколько длился мой сон? Сказать сложно. Я потеряла счет времени. Каждое пробуждение звала Влада, но он не приходил, и ответом на мои крики служил мой собственный искаженный эхом голос. Злиться на Арагона нет смысла. Он поступает так, как и должен глава рода. Сама виновата, увлеклась, возомнила, что не безразлично ему, и как результат сижу в яме, усланной фекалиями, и мечтаю о глотке воды. Так мне и надо. Влад преподнес мне весьма ценный и своевременный урок. Иллюзия развеялась, и образ благородного и влюбленного рыцаря разбился вдребезги. Арагон ничем не отличается от Криса. Оба любят власть и в полной мере ей пользуются, распоряжаясь чужими жизнями по своему усмотрению. «Таис, ты там живая или вредничаешь?» — раздался голос Атала. И мне по носу прилетело веревкой. «Хватайся, а то уйду. Вернусь не скоро». «Что?» — буркнула я. Спросонья не сразу сообразила, что происходит, но на всякий случай вцепилась в болтающуюся возле лица веревку и крепко держу. «Атал, это ты? Или меня от запаха галлюцинации посетили?» «Галлюцинация я, но ты все равно хватайся». Невесело отозвался главный страж и потянул веревку. «Если не хочешь выглядеть и пахнуть, как я, не морщись», заметив на себе взгляд с отвращением, проворчала я и толкнула главного стража плечом, якобы пройти, а на самом деле просто хотелось его измазать. Обидно, я же не добровольно в эту яму полезла. Хихикнула. Атал скинул куртку и, прихватив двумя пальцами, несет ее на вытянутой руке. «Неженка ты, а не главный страж. Поговори мне», огрызнулся в ответ Атал. «Признаюсь, думала, его королевское высочество явится лично, чтобы полюбоваться на бунтарку в Го. Он хоть знает, что ты меня выпустил? А то, смотри, отмоюсь. Эго Влада удовлетворения не получит, гневаться начнет и тебя в карцер посадит. После того, как тебя спустили в яму, Арагон сразу уехал. Его до сих пор нет, а мне поручено за тобой присматривать». «Великолепная новость, мага в замке нет. И если к ночи не вернется, сниму браслет и беспрепятственно проберусь во все намеченные места на предмет обнаружения сосудов». Атал, к моему удивлению, не остался за дверью, а вместе со мной зашел в мою спальню. «Таис, хозяин велел до его возвращения не выпускать тебя из комнаты. Мы оба знаем, что ни один замок тебя не удержит, но убедительно рекомендую прислушаться к голосу разума и не покидать пределы спальни, а то гостеприимные объятия карцера распахнутся для тебя вновь. Чтобы ты не сидела без дела, я принес...» Атал указал на стол, где стопкой лежали несколько книг. «Учебные пособия. Как будешь готова, позвонишь в колокольчик, и я приму у тебя экзамен». «В ближайшую неделю не позвоню», заверила я и начала загибать пальцы. «На отмывание уйдет дня 3, не меньше. 2 буду оттираться, ну и день просто полежу, или лучше 2. А ты давай топай, чтобы побыстрее выпроводить главного стража. С поднятыми руками приближаюсь к нему, намекая, если сам за дверь не скроется, я его грязнущими руками вытолкаю». А Тала как ветром сдуло. Купалась я, конечно, не неделю, но когда вышла из ванной на улицу, уже смеркалось. Выглянула в окно и улыбнулась. Стражи не стоят по струнке. Один возле ворот даже чурочку себе подтащил и с соломинкой в зубах, положив ногу на ногу, несет службу. Несколько служанок расслабленно и шумно прогуливались по двору, из чего я сделала вывод – Арагон не вернулся. Ориентируясь по украденной из библиотеки карте, я двигалась вдоль узкого коридора. Два обшаренных мной помещения под завязку оказались забиты всевозможными артефактами. Но сосудов в них не было. Надежда оставалась на третье. Времени до рассвета совсем ничего. И проверить я успею только его. Взламывая замок, наткнулась на необычно сильную магическую защиту. И, прошептав сама себе «Я на верном пути», ускорилась. Дверь, наконец, поддалась. И, толкнув ее, я подпрыгнула на месте. Подсвеченными шарами в выдолбленных проемах на стене покоились 5 сосудов. Стоило мне к ним прикоснуться, и радость поутихла. Арагон магически связал их между собой. Не факт, что получится, но чтобы забрать сосуд из проема, понадобится 5 сильных магов. Уговорить такое количество магов выступить против императорской семьи – невыполнимая задача. Знала, что, скорее всего, придется ждать уязвимого момента, когда Влад понесет сосуд на ритуал, но все равно расстроилась. Было бы здорово. Арагон возвращается в замок, а я и сосуд испарились. Без энтузиазма вернула замку прежний вид и поставила защиту обратно. Пробираясь по коридору, замерла на месте и прислушиваюсь к ощущениям. От яркого чувства приближения мага сердце бешено заколотилось. Трясущимися руками надела обратно браслет и рванула на выход, только бы успеть добраться до спальни. Если меня поймают, карцер станет моим домом навсегда. Никого не встретив на пути, добежала до главного крыла и, перепрыгивая через несколько ступенек сразу, несусь вверх по лестнице. Судя по звукам, доносившимся снизу, с грохотом распахнулась дверь парадного входа и по замку разнесся топот сапог. Слышно, как Арагон, леденящим душу голосом, отдает приказ поднять стражу и обыскать прилегающие к замку территории. Он так же, как и я его, почувствовал меня. А когда я надела браслет, Влад, по всей видимости, решил, что пробравшийся в его дом маг скрылся и теперь снаряжает за ним погоню. Хихикнула. Арагон только с дороги и сразу в бой. Гоняться за призрачным магом, посмевшим тайком нарушить границы его владений. Всполошенный замок гудел, а я, довольная, что устроила Владу маленькую пакость, удобно зарылась в подушках и с улыбкой погрузилась в сон. Разбудило меня легкое поглаживание по голове. Даже глаз открывать не надо, и так знаю, что это Арагон. Докатилась. Он меня в карцер посадил, а я его по запаху и движениям узнаю. Лежу, не шелохнувшись. Видеть его не хочу. Пусть думает, что сплю. Может, уйдет? «Я знаю, что ты проснулась», — шепчет Мака и целует меня в макушку. «Эх, жаль, не знала, что поцелует. Мыться бы не стала». «Таис!» — протяжно позвал меня маг. «Не отвечаю. Твердо стою на своем и притворяюсь, что сплю». Арагон тяжело вздохнул, приподнял одеяло, и моя филейная часть ощутила сначала прохладу, а затем прильнувшее к ней горячее тело и по-хозяйски положенную руку. Арагон забрался под одеяло и, уткнувшись носом, мне в затылок притих. «Он издевается?» Хватая ртом воздух, готова лопнуть от возмущения и надавать наглому магу по физиономии. Но это чревато попаданием в карцер. Ограничусь обороной. Со всей силы пихнув мага локтем в грудь, резко выскальзываю из-под одеяла и рвусь на свободу. В скорости Арагону не откажешь. Среагировал быстро и, обхватив меня за талию, вернул обратно. Бормочу в адрес мужчины колкости и, барахтаясь и пиная его ногами, безуспешно пытаюсь вырваться. Сопротивляться бесполезно. Влад вцепился мертвой хваткой. Пока сам не захочет, мне от его объятий не отделаться. Перестала бороться. И маг удивил. Ослабил захват и позволил мне покинуть кровать. «Что ты себе позволяешь?» Расстояние между нами придавало уверенности, и я пошла в атаку за личное пространство. Как ни в чем не бывало, являешься в мою спальню. На мое заявление Арагон иронично выгнул бровь. «Да, пока я здесь живу, это моя комната. У тебя нет права врываться сюда, когда тебе заблагорассудится, и тем более распускать руки. Если ты под угрозой вонючей ямы требуешь, чтобы я соблюдала правила этого дома, выполняй их сам. Что бы было, если один из твоих стражей посетил комнату, живущей в твоем доме женщины, не имея от нее на это разрешения? Ты бы его...» «Стоп, стоп!» Подняв руки вверх, остановил меня Влад. «Я не ругаться пришел, а заключить перемирие. А оно мне надо?» — усмехнулась я. «Ну, если не хочешь публично извиняться, то да, надо», — сказал Влад. «Просить прощения у всех на глазах за то, в чем не раскаиваюсь, и, возможно, повторила бы вновь, мне не улыбалось, и я решила выслушать мага». «Как это?» — безразлично, не показывая заинтересованности, спросила я. Несмотря на мои старания, Арагон понял, что зацепил предложением, и с довольным видом, закинув за голову руки, удобно уселся на постели. «Я не лишу тебя звания стража. Объявлю, что ты повинилась и заслужила прощения. Взамен ты обещаешь везде и всегда, вне зависимости от ситуации и твоего видения мира и справедливости, держать свой язычок и ручонки при себе. Если тебя не просят, не вмешиваешься и молча соглашаешься с любыми моими решениями». Влад поднял вверх указательный палец, акцентируя особое внимание на последующих словах. «И прошу заметить, мои условия более чем приемлемые, и ты должна была их соблюдать с самого первого дня у меня на службе». Прикусив губу, я призадумалась, хоть и знала, что соглашусь. Пусть Арагон видит, что сомневаюсь, а то решит, что легко уговорил. Чуть не забыл. К предложению прилагаю бонус – поездка в качестве стража. Император попросил от его имени навестить герцога Драга. «Могу взять тебя с собой в качестве стража». Маг второй раз повторил эту фразу. И она приобрела подтекст, если не сказать, что противоположное значение. «Я еще не сдала экзамен», показывая на книге, на всякий случай уточнила я. «Если ты согласишься, то будем считать, что главный урок ты усвоила, и экзамен потерпит до возвращения». Кивнула головой, и Арагон в знак официального перемирия протянул мне руку, а у самого глаза хитрющие. Подошла, но не близко, подалась чуть вперед и в ответ, опасаясь подвоха, протянула свою. Как только маг завладел моей кистью, потянул на себя и, ловко укладывая меня в кровать, навалился сверху. «Да что же это такое?» – возмущенно выкрикнула я. «У меня тоже имеются условия», – сказала я, и лицо Арагона театрально приняло серьезное выражение. «Требую, чтобы ты держал», – демонстративно откинула его руку от своего бедра, – «себя в узде и избавил от посягательств на мою девичью добродетель». Арагона позабавили мои слова, и он рассмеялся. «Милая, не путай мое положение и свое, пока ты не можешь диктовать никаких условий. Я хозяин, а ты пока...» Опять он вставил во фразу это непонятное уточнение. «Пока», — подумала я. Потеряла бдительность, и ручищи Влада опять облепили мои бедра. «Моя должница? И служишь мне, так что никаких условий», — сказал маг, и к моему облегчению он сначала перекатился на спину, а затем и вовсе встал с кровати. «У тебя на сборы не больше часа», — уходя предупредил Арагон. «А ты не хочешь спросить, где я был?» — уже в дверях спросил маг. «Неинтересно», — сообщила я. «Ну ладно. Как станет, спроси. Тебя ждет сюрприз». Хохотнул мужчина, и за ним захлопнулась дверь.